Ничего не соображаю. Вот и хорошо. Пилар, давай договоримся. Что бы ни было написано в твоей метрике, что бы ты ни сделала, и не сделала до сих пор, я все равно люблю тебя. Хочу жить с тобой до конца моих дней. Хочу, чтобы моя семья стала твоей, а твоя моей. А теперь помоги мне открыть эту чертову коробку. Сейчас. Пилар думала, что ее пальцы будут дрожать, но этого не случилось. Тяжесть в груди исчезла, сменившись небывалой легкостью. «Красивое!» Она пересчитала камни и поняла их смысл. «Само совершенство!» Дэвид вынул кольцо из коробочки и надел его на палец Пилар. «Мне тоже так показалось». Когда Пилар вошла в дом, Элли стоял на кухне и кипятил чайник. «Как себя чувствует Дэвид?» «Похоже, неплохо. Во всяком случае, лучше, чем я ожидала». Пилар потрогала новое кольцо, по праву украшавшее ее палец. «Просто ему нужно отдохнуть». «Как и нам всем!» — Элли вздохнул. «Твоя мать у себя в кабинете». «Я волнуюсь за нее, Пилар». Сегодня она едва притронулась к еде. «Я поднимусь и отнесу ей чаю». Пилар погладила его по спине. «Элли, мы справимся». «Знаю, верю, но какой ценой? Она гордая женщина, а сейчас ее гордость страдает». Тревога Элли передалась Пилар. Она подумала, что второй раз за вечер несет чай человеку, который, может быть, вовсе не хочет его пить, но она была обязана это сделать. Дверь кабинета была открыта. Тереза сидела за письменным столом, на котором лежал раскрытый полевой журнал. «Мама!» Пилар осторожно вошла в комнату. «Может быть, не нужно так много работать? Ты вгоняешь в краску всех остальных, мы чувствуем себя бездельниками». «Пилар, мне не нужен ни чай, ни собеседник». «А мне нужно и то, и другое». Она поставила поднос на стол и начала разливать чай. «Дэвид прекрасно выглядит, завтра сама увидишь». «Позор, что член моей семьи оказался способным на такое». «И, конечно, ты считаешь, что отвечаешь за это, как всегда. А кто же еще?» Человек, который стрелял в него. Я привыкла думать, привыкла позволять себе думать, что отвечаю за бесчестные поступки Тони. Ты не была его кровной родственницей? Нет, я сама выбрала его, а это еще хуже. Но я не отвечала за то, что он сделал. Он сам ответил. Если я виновата, то только в том, что позволяла ему быть нечестным со мной и Софией. Она поставила чашку перед Терезой. «Джамбелли — нечто большее, чем вино». «Ха-ха! Думаешь, мне нужно это говорить?» «Я думаю, что тебе нужно это услышать. Думаю, что тебе нужно напомнить о том, что сделано. Обо всем хорошем». «О миллионах долларов, которые наша семья истратила на благотворительные цели». О множестве семей, которые благодаря компании зарабатывают себе на жизнь, о виноградарях, виноделах, разливщиках, распространителях, фабричных рабочих, клерках, мама. Каждый из них зависит от нас и от того, что мы делаем. Пилар села на край стола и испытала удовлетворение, увидев, что мать не сводит с нее глаз. «Мы работаем». Тревожимся, и каждый сезон играем в кости с погодой. Делаем все, что в наших силах, и сохраняем веру. Это не меняется и не изменится никогда. Пилар, может быть, я была несправедлива к Доната? И ты еще спрашиваешь. Теперь я понимаю тревогу Элли. Ты поверишь мне, если я скажу правду? Тереза устало поднялась и подошла к окну. Виноградники тонули в темноте, но она видела их внутренним взором.